Глава 15. Геттис. Тремя днями позже мы, наконец, добрались до Геттиса. Полагаю, мы выглядели довольно странно. Я сидел на огромном утесе, а Хич сутулился в седле перебежчика. Корень, несомненно, спас ему жизнь, вытянув из ран большую часть заразы, но это не значило, что он выздоровел. Жар не спадал. Ночью он усиливался и мучил Хича, худевшего у меня на глазах. Я решил отвезти его прямо к полковому врачу. В то утро мы спустились с холмов в широкую долину. Когда мы выехали из-за деревьев, я натянул поводья, пораженный открывшимся мне зрелищем. Я всегда ясно представлял себе Геттис. Город виделся мне похожим на огромные каменные крепости Запада. Высокие смотровые башни на стенах, мощные земляные валы и рвы. Над бастионами развиваются флаги, повсюду полно солдат и артиллерии. Ветер треплет знамена последнего оплота Гернии, а вокруг дикие места. То, что я увидел, показалось мне жестокой насмешкой над мальчишескими мечтами. На склоне холма, напротив, высился деревянный частокол всего лишь с четырьмя смотровыми башнями по углам. В долине внизу пролегал королевский тракт, ведущий прямо к крепости, а оттуда в горы. За фортом вновь начинались холмы, последняя линия обороны перед рубежными горами. Крутые склоны вырисовывающихся вдали гор покрывал густой лес. В северной части крепости виднелось несколько длинных невысоких строений, похожих на казармы, окруженных частоколом пониже с двумя сторожевыми башнями. Напротив раскинулся опрятный городок с прямыми широкими улицами и приземистыми зданиями. Но вокруг аккуратного центра выросла мешанина временных хижин. Дым нескольких сотен труб клубился в чистом осеннем воздухе. Улочки извивались вокруг строений и пересекались под самыми неожиданными углами, как каракули на детском рисунке. Долина удерживала дым, запахи и отдаленные звуки беспорядочного поселения внизу. Сильнее всего меня поразило то, что большая часть домов построена из дерева. Почти все здания в старом Торресе возводили из камня. В излучине Франнера главным строительным материалом были глиняные кирпичи. Я вырос на равнинах, где древесину использовали лишь для украшения каменных зданий. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько домов, построенных только из дерева. Между нами и поселком расположились крестьянские хозяйства, лишь немногие из них выглядели процветающими. Ограды покосились, поля заросли сорняками. Кое-где еще торчали пни. Казалось, поселенцы расчищали здесь пастбище, но так и не довели дело до конца. В целом, вид крепости, города и окружающих хозяйств свидетельствовал о том, как энтузиазм, с которым начиналось строительство, угасал, пока ему на смену не пришли запустение и безнадежность. «Ну вот, мы и добрались», — радостно сообщил лейтенант Хич. «Геттис, твой новый дом и мой старый». «Он больше, чем я ожидал», — ответил я, когда немного пришел в себя. «В полку служит около 600 солдат. В лучшие дни их число доходило едва не до 1000, но чума и дезертирство берут свое. Полковнику с трудом удается удерживать в строю более 500 солдат. Летом мы рассчитывали на подкрепление, но чума заполучила их первой. Спасибо, что помог мне добраться сюда». «Давай, что ли, спустимся и посмотрим, сумеют ли местные доктора меня подлатать. Если нет, надеюсь, у них найдется достаточно настойки опия, чтобы меня это не заботило». Мы выехали на Королевский тракт и по нему двинулись к Геттису. Я пришел к выводу, что грязнее очень старого города может быть только совсем новый. В старых городах обычно твердо установлено, куда следует складывать мусор. Конечно, грязи не становится меньше, но она собирается в одном месте, обычно в менее престижном районе. Здесь такого заведено не было. Ну и естественным развитие Геттиса назвать нельзя. Обычно рост городского населения поддерживается крестьянскими хозяйствами, а удачное расположение привлекает новых жителей, что, в свою очередь, поощряет торговлю. Здесь же сначала в крепость пришли солдаты, а следом за ними ссыльные поселенцы, не умеющие жить в дикой местности. Бесплодность их усилий была очевидна. Когда-то поля были вспаханы и, возможно, даже засеяны, но сейчас казались лоскутным одеялом из камней, потрескавшейся почвы и сорняков. Покосившиеся ограды кривыми линиями исчерчивали землю. Одичавшие цыплята копошились в грязи и бросались в рассыпную при нашем приближении. Мы проезжали мимо открытых мусорных ям, вырытых прямо на обочине дороги. Стая стервятников ссорилась над ними из-за свежих отходов. Птицы и не думали улетать от нас, лишь расправляли крылья и угрожающе каркали, отпугивая нас от своей отвратительной добычи. Меня пробрала дрожь. Стервятники теперь всегда напоминали мне о том жутком свадебном жертвоприношении. Изредка на глаза нам попадалась домашняя скотина и даже небольшое стадо из 8 овец с мальчишкой-пастушком. Но на каждое свидетельство успеха приходилось никак не меньше дюжины провалов. Вокруг форта теснились старые хижины и поспешно сколоченные новые жилища, втиснутые между развалинами прежних построек. Воздух был полон запахов и звуков тесно живущих людей. По грязным разбитым улочкам катились повозки, шагали пешеходы. Костлявая женщина в выцветшем платье и рваной шале, крепко держа за руки двух маленьких ребятишек, торопливо куда-то шла по продуваемому всеми ветрами переулку. Дети были босыми, один из них громко плакал. Хич кивнул в их сторону. «Семья арестанта. Свободные рабочие живут в этой части города, по большей части бедны, как мыши». На следующем перекрестке я, к своему удивлению, увидел двух спеков, сидящих на земле, скрестив ноги. Они носили широкополые, плетеные из коры шляпы и какое-то отвратительное тряпье и умоляюще протягивали к прохожим испещренные нарывами руки. «Пристрастились к табаку», — пояснил Хич. «Только табак может заставить спека выйти из леса. Они не выносят прямого солнечного света, сам знаешь. Раньше их было куда больше, но прошлой зимой многие начали кашлять и умерли. Считается, что мы не должны продавать спекам табак, но все этим занимаются. За табак можно получить любую вещь из тех, что мастерят спеки». «Это место еще худшее трущобы, чем излучина Франера», — заметил я. «Если Геттис когда-нибудь станет настоящим городом, все это придется сравнять с землей». «Геттис никогда не станет городом. Долго это не продлится», — возразил Хич. «Спеки будут сопротивляться до последней капли своей магии. Вот почему Геттис не будет процветать. Спеки танцуют, чтобы погубить город. Они танцуют вот уже 5 лет. Ни один город не в силах этому противостоять. Он будет чахнуть, умирать и постепенно вернется в землю. Подожди пару дней, и ты сам это почувствуешь». Эти слова были не более странными, чем многое из того, что Хич говорил мне за последнюю пару дней. Хотелось бы только знать, насколько ему можно верить. Его истории и предостережения иногда казались мне надуманными и больше походили на горячечный бред. Теперь Хич знал обо мне больше, чем я рассказывал кому-либо еще, а я о нем куда больше, чем мне хотелось бы. Тем не менее, он оставался для меня чужаком. Интересно, какое бы он произвел на меня впечатление, если бы лихорадка не туманила его разум? Горожане бросали на нас любопытные взгляды. Сутулившийся в седле Хич привлекал внимание не меньше, чем толстяк на огромной лошади. Вскоре я обнаружил, что утес обладает одним неоспоримым достоинством — люди уступали ему дорогу. Даже на запруженной толпой рыночной площади перед нами все расступались. Перебежчик с Хитчем следовали за нами. Постепенно мы добрались до старой благополучной части Геттиса. На главной улице теснились магазины и склады. Их владельцы учуяли выгоду, которую можно получить в этом городе подонков, и отправились за ней на восток. Дома их содержались опрятными, с застекленными окнами, крытыми крылечками и водосточными желобами. Ближайшие боковые улицы также были прямыми, а дома на них добротными, пусть даже и не столь ухоженными. «Здесь живут семьи Кавалы», — объяснил Хич. «Эта часть города построена довольно давно, еще до того, как спеки выступили против нас». На скамье у таверны сидели четверо мужчин в форме Кавалы. Они курили и о чем-то беседовали. Все были худыми, с запавшими глазами. Я посмотрел на них и вдруг ощутил то, о чем знал уже довольно давно. Чума с завидным постоянством проносилась сквозь этот город, и большая часть солдат ею уже переболела. Мы проехали мимо пекарни, и нас окатило теплом от выпирающих прямо на улицу огромных глиняных печей. Аромат свежего хлеба так сильно ударил мне в нос, что я едва удержался в седле. Я вдруг с невероятной ясностью ощутил вкус теплого мякиша на языке и золотистого тающего масла, легкий хруст корочки на зубах. Стиснув зубы, я поехал дальше. «Позже», — пообещал я своему урчащему желудку, — «позже». Мы подъехали к чистоколу из обтесанных бревен. Дожди и ветер посеребрили дерево, в трещинах прорастали мох и мелкие травинки. Кое-где бревна обвивал плющ. Со временем растительность поглотит эти стены. Кто бы ни подпустил их к форту, он сделал глупость. Ворота были открыты, но часовые показались мне опытными солдатами, чего так недоставало из лучини Франнера. Я придержал утеса, Хич поднял голову и выехал вперед. «Пропустите нас», — хрипло потребовал он. «Я ранен, и мне необходим врач, а он со мной». К моему удивлению, этого оказалось вполне достаточно. Они не отдали лейтенанту честь и не стали задавать ему вопросы, лишь молча кивнули и пропустили нас внутрь. Хич с перебежчиком выехали вперед, мы с утесом следовали за ними. Кое-кто из солдат оглянулся нам вслед, но никто не остановил. Никого не удивило, что лейтенант Хич тяжело ранен, но меня косились с куда большим интересом. Внутренняя часть Геттиса разочаровала меня ничуть не меньше, чем внешняя. Вместо подтянутых солдат я видел мужчин в пропыленной форме, рукава их мундиров протерлись, а обшлага обтрепались. У некоторых волосы отросли еще длиннее, чем у меня. Я не заметил, чтобы кто-то куда-то спешил или проводил строевые занятия. В городе не чувствовалось готовности к бою. Люди на улицах выглядели вялыми и нездоровыми. Я готовился сносить жадное любопытство их взглядов, но они смотрели на меня едва ли не с тупым равнодушием. Лейтенант Хич держался до самых дверей лазарета. Это здание выглядело лучше прочих построек внутри форта. Я спешился, сменив неприятные ощущения от верховой езды на другие, отстояния на собственных ногах, и подошел помочь Хитчу. «Я справлюсь сам», — проворчал он и едва не рухнул на землю. Я успел его подхватить, и Хич тихонько застонал от боли. Обхватив его за талию так, чтобы его здоровая рука лежала у меня на плече, я повел его в лазарет. Мы вошли внутрь и оказались в побеленном помещении с длинной скамьей вдоль одной из стен и единственным письменным столом. Бледный молодой солдат с удивлением взглянул на меня. Форма сидела на нем отвратительно. Куртка, сшитая на довольно широкоплечего человека, странно болталась на впалой груди. Он не выглядел способным командовать здесь, но больше никого в помещении не было. Лейтенанта Бьюэлла Хитча потрепал дикий кот. Раны воспалились, ему срочно необходим врач. Глаза юноши широко распахнулись, он покосился вниз на журнал. Два пера и чернильницу, аккуратно разложенные на столе, словно рассчитывал найти там подсказку. Наконец он принял решение. «Следуйте за мной», — сказал он и распахнул дверь напротив той, через которую мы вошли. Мы оказались в просторной палате, вдоль одной стены тянулся длинный ряд коек, лишь две из них были заняты. На одной кто-то спал, на другой лежал человек с обвязанной челюстью и мрачно смотрел в стену. «Положи его на свободную кровать», — распорядился наш провожатый, — «а я схожу за врачом». Хич слегка оживился. «Приведи Даудера. Лучше пусть это будет пьяница, который точно знает, что делает. А не старина, я похоронил здесь свою задницу. Доктор, потому что прочел книжку Фрай». «Есть, сэр», — без удивления ответил юноша и торопливо выскочил из палаты, словно получил приказ. Я усадил Хитча на аккуратно заправленную койку. «Похоже, ты неплохо знаком с этим местом», — заметил я. Хитч принялся сражаться с пуговицами рубашки. «Даже слишком», — согласился он. Он, но больше ничего не добавил. Расстегнув все пуговицы, он спросил. «У тебя есть бумага и перо?» «Что-что?» — он отмахнулся. «Тогда позаимствуй в той комнате на столе. Я напишу записку полковнику. Тебе нет смысла меня ждать. Думаю, меня продержат здесь несколько дней». «Думаю, дольше». «Так сходи и принеси бумагу и перо. Я держусь из последних сил, Невер. Промедли еще немного, и тебе не будет от меня никакого проку». «Невар», — поправил я и вышел в соседнее помещение одолжить у мальчика то, что велел Хитч. Там никого не оказалось. После недолгого колебания я взял лист бумаги и перо и отнес Хитчу. Он принял их со вздохом. Рядом с каждой постелью стоял маленький столик, разведчик с кряхтением оперся на него. «Что мне делать с твоим конем и вещами?» «Сидельные сумки. Тащи сюда и передай мальчишке, пусть позаботится о перебежчике, пусть кого-нибудь пошлет». Когда я вернулся с сидельными сумками, которые он велел мне запихнуть под кровать, Хитч уже закончил возиться с запиской. Он подул на чернила и протянул ее мне, не сворачивая, чтобы я мог прочитать. «Передай ее полковнику». «Уверен, что не хочешь, чтобы я посидел с тобой до прихода врача?» «А смысл?» «Мальчик приведет Даудера. Сначала он вольет в него пару чашек кофе, чтобы тот протрезвел, а потом он обо мне позаботится. Ты доставил меня сюда живым, Невер. Это куда больше, чем я рассчитывал». «Это магия, а не я», — шутливо ответил я. Тень улыбки скользнула по его губам. «Ты смеешься, потому что не понимаешь, насколько ты прав. А теперь иди отсюда. Я хочу поспать, пока не придет Даудер. И сними с меня сапоги». Я стащил с него обувь и помог улечься в постель. Он тихо ругался, пытаясь устроиться поудобнее. На чистой постели было особенно заметно, насколько он грязен. Хитч прикрыл глаза, его дыхание выровнялось. «Я зайду попозже тебя навестить», — пообещал я. Я вернул перо и чернила на прежнее место, но прочитал записку Хитча, лишь выйдя под солнечный свет. Неровные строчки с трудом умещались на листе. Было видно, что писал очень больной человек. Это было не самое доброе рекомендательное письмо, какое я когда-либо видел. «Это Невер. Он выглядит не слишком хорошо, но вам стоит принять его на службу. Он крепкий парень и довольно проницателен. Если бы не его добровольная помощь, я бы уже скончался, а вы знаете, как это разозлило бы моего драгоценного папашу, не говоря уже о неудобствах, которые моя смерть доставила бы вам». Вот и все письмо. Без даты, без обращения к полковнику, даже без подписи самого Хитча. Я стоял и смотрел на записку, раздумывая, не решил ли он надо мной зло подшутить. Не вышвырнут ли меня прочь из Геттиса, если я решусь показать эти каракули полковнику? Я успел прочитать записку дважды, когда вернулся юный солдат. Вместе с ним пришел высокий щеголеватый мужчина с капитанскими нашивками на воротнике. Мальчик остановился, заметив меня. «Что ты сделал с разведчиком?» — обеспокоенно спросил он. «Оставил в постели, как и было сказано. Он просил позаботиться о его лошади». Юноша почесал нос. «Я кому-нибудь поручу». Я повернулся к капитану. «Я имею честь обращаться к капитану Даудеру?» «Я капитан Фрай. Доктор Фрай почти что для всех. А вы кто такой?» Вопрос получился бесцеремонным и даже грубым. Я сдержал злость, моя внешность не внушала особого доверия. Я, несомненно, был немногим чище лейтенанта Бьюэлла Хитча. «Я Невар Бурв...» Я запнулся на собственной фамилии и не стал ничего уточнять. «Я привез сюда лейтенанта Хитча, его сильно порвал дикий кот. Он просил, чтобы его осмотрел доктор Даудер. Сожалею, что пришлось вас побеспокоить». «Как и я. Но я достаточно трезв, чтобы прийти сюда, чего, как обычно, нельзя сказать о Даудере. Кроме того, лейтенант Хитч пока не командует фортом, хотя, похоже, ему кажется, что дело обстоит именно так. Доброго вам дня, сэр». «Сэр, могу я попросить вас об одолжении?» Он с раздражением повернулся ко мне, молодой солдат уже скрылся в здании. «Вы не могли бы подсказать, где мне найти командира форта и где я смогу перед тем помыться?» Раздражение Фрая заметно усилилось. «У ворот найдете цирюльника, кажется, у него есть ванна. А штаб командира...» — я был полон упрямой решимости получить нужные мне сведения от него. «Вы найдете полковника Гарена вон в том здании. На его дверях написано слово «штаб».» Он ткнул пальцем в сторону высокого строения на противоположной стороне улицы, развернулся на каблуках и вошел в здание лазарета. Я медленно вдохнул и выдохнул. Полагаю, я сам на это напросился. Пожалуй, я мог бы прочитать выцветшую надпись, не сходя с места, но просто ее не заметил. Со вздохом я повел за собой утеса. Цирюльника я нашел почти сразу. Несколько труднее оказалось заставить его принять меня всерьез, когда я потребовал ванну, стрижку и бритье. Лишь получив плату вперед, он согласился нагреть воду. Оказалось, что в задней комнате его заведения стоит несколько лоханий. Я обрадовался, увидев, что все они пусты. Дело было не в скромности. Мысль о том, что кто-то увидит мое омовение, вызывала у меня жгучий стыд. Ни в одной из лоханий я не мог расположиться с удобством, а цирюльник не слишком расщедрился на горячую воду и мыло. Тем не менее, мне удалось хоть немного привести себя в порядок, и даже боль в моем огромном теле немного утихла. Я вылез из чуть теплой воды, чувствуя себя намного лучше. Я вытерся, надел самую чистую одежду из всего, что у меня имелось, и отправился бриться. Следует отдать должное цирюльнику, свое дело он знал. Его инструменты были острыми и блестели. Он подстриг меня, как солдата. Потом начал брить, бесцеремонно управляясь с моим лицом, туго натягивая кожу и отводя в сторону нос. «И сколько ваших подбородков мне следует побрить?» — осведомился он. «Брейте все», — ответил я, заставив себя рассмеяться его шутке. Он оказался весьма словоохотливым, как и все его коллеги, задавал множество вопросов, когда мне было опасно открывать рот, и успел пересказать все сплетни форта. Вскоре я знал, что он живет здесь уже 6 лет, что он отправился на восток вместе со своим кузеном военным, поскольку где есть много солдат, там всегда найдется работа для цирюльника. В Геттисе стоял тогда полк Брида. До того, как его перевели в Геттис, он был на хорошем счету. Это же говорили и о полке Фарлитона, а посмотрите на него сейчас. Он ненавидит Геттис, но ему никогда не накопить денег, чтобы вернуться на Запад, поэтому он пытается устроить свою жизнь здесь. Прежде у него была жена, она завела шашни с солдатом, а когда он ее бросил, стала шлюхой. Если мне по нраву бессердечные девки, я могу ее получить, заплатив куда меньше, чем за стрижку и ванну. Очень скоро я тоже возненавижу Геттис. Он спросил, откуда я родом, но вполне удовлетворился невнятным бормотанием в ответ, поскольку как раз скреб мне горло. Пока он чистил бритву, я рассказал ему, что доставил в Геттис лейтенанта Хитча, пострадавшего от встречи с диким котом. «Значит, Хитча. Я бы лучше помог этому коту», — отозвался он и рассказал длинную историю о запутанной ссоре в таверне, к концу которой Хитч дрался против обоих спорщиков сразу. Цирюльника это, по-видимому, крайне забавляло. «Значит, теперь вы возвращаетесь домой?» — спросил он, закончив бритье и протянув мне полотенце. «Честно говоря, я собирался поговорить с полковником Гареном. Я хочу вступить в армию». Он посчитал, что я отменно пошутил. Когда я вернул ему полотенце и ушел, он все еще хохотал. Часовые также сочли мои намерения забавными. Войти в форт без Хитча оказалось значительно сложнее. После того, как они отказались принимать меня всерьез, я напомнил им, что они впустили меня сюда вместе с разведчиком всего 2 часа назад. «Ах, да! Теперь, когда ты об этом упомянул, я припоминаю твою огромную лошадь», — заявил один из них. Мне пришлось выслушать еще несколько подобных шуток, после чего меня пропустили, я сразу направился в штаб к полковнику Гарену.